Еще меня интересовало, какие части в данный момент находятся в Могилеве. Оказалось, что только вчера там развернут штаб 2-й танковой группы вермахта. Соответственно, охранных подразделений и патрулей там больше, чем тараканов на кухне алкоголика. Это известие также не способствовало поднятию настроения. Еще пара часов, и район будет перекрыт. Но я ошибся в своих подсчетах. На связь вышел Вяткин, который, как командир расчета автоматического гранатомета, был направлен с Марковым для создания заслона на въезде в село и доложил, что подходит колонна противника в составе 3 танков, 2 бронетранспортеров и нескольких грузовиков с пехотой. В чистом поле с таким противником нет никаких шансов. Я дал команду скрытно отходить к селу и организовать засаду на улицах, где у противника не будет такого преимущества, как на открытом пространстве. Сельчане, ощутившие на своей шкуре, что такое находиться в зоне боевых действий во время обороны Могилева, в панике, похватав самое необходимое, разбегались по лесу. Пришлось в срочном порядке организовывать отход бойцов из села в сторону деревни Запрутья. На окраине леса разместили небольшой пулеметный заслон, чтобы отсечь возможную погоню. Пленных забрали с собой. На всякий случай я разослал разведку на фланге. Немцы никогда лохами не считались, и попытка окружить или зайти с фланга была бы вполне ожидаема. Раздав команды с Воропаевым и 3 бойцами, я побежал в сторону окраины села, откуда уже доносился рев танковых двигателей. Немцы, как всегда, действовали правильно и логично. Не зная количественный состав противника и есть ли в селе целые немецкие подразделения, они развернулись в боевые порядки и направили в село разведку. К сожалению, взрывчатки, чтобы заложить пару фугасов, не было, поэтому в поединке с танками приходилось рассчитывать на 5 противотанковых гранатометов, захваченных с базы. Для уверенного поражения техники противника ее необходимо заманить в деревню. Самая медленная часть отряда с ранеными уже втянулась в лес, и по моему совету разошлась цепью, а не колонной, чтобы не оставлять ярко выраженного следа, по которому, как по проспекту, можно догонять, окружать и уничтожать. Оставив группу из бывших пленных в количестве 10 человек в качестве резерва, разместил ее 2-м эшелоном на случай прорыва немцев, а то будут потом как в тире расстреливать бегущих. Ну что ж, будем работать. Как известно, война та же работа. Немцы это поняли раньше всех, поэтому и научились с такой педантичностью громить всех соседей. По моему плану, встреча разведки лежала на нашей основной группе, вооруженной оружием с глушителями. Малой разместился на чердаке дома, снова вооружившись бесшумной снайперской винтовкой ВСС. Марков и Воропаев, вооруженные ПП-2000, с навинченными глушителями, притаились за заборами по разным сторонам улиц. Я занял позицию чуть левее, вооружившись ГЛОК-17 с навинченным глушителем. Миронов с пулеметчиком замаскировались недалеко в огороде, удачно выбрав сектор обстрела, чтобы в случае перехода ситуации в громкую фазу положить разведку и пощипать поле немцев, которые шли развернутыми порядками к деревне. Правда, их хватит секунд на 30 стрельбы, потом просто задавят огнем. Немцы мудро послали к деревне бронетранспортер с 8 бойцов. Но на самой околице те выскочили из БТРа и разбежались по сторонам, и потом перекатами под прикрытием пулемета стали продвигаться вглубь поселка. Ситуация складывалась не самым лучшим образом. Немцы на боевом режиме уже разместились так, что всех бесшумно и сразу не положишь. Надо что-то срочно придумать. Связался с Вяткиным и срочно приказал ему нарядить одного из бойцов в немецкие шмотки, чтобы он попал в поле зрения разведки, помахал рукой и сразу, не спеша, ушел за дом. Пусть голову ломают, что тут происходит. Пока немцы осторожно продвигались вслед за бронетранспортером, Вяткин успел в первом приближении нарядить одного из бойцов. Тот, как и договаривались, появился на виду у немцев, помахал им рукой с винтовкой и, как ни в чем не бывало, пошел в сторону сельсовета по своим делам. В общем, Станиславский «не верю» кричать бы не стал, а задумался о том, что бы это значило. Немцы тоже немного призадумались от такой идиллической картины, немного утратили бдительность и прошли нашу засаду. Теперь мы могли вполне спокойно работать им в спину. «Кукушка-1, работаешь пулеметы 2 с твоей стороны, когда бронетранспортер повернет и скроется из вида от остальных немцев. Работаем по тебе». «Понял». «Зяблик, добиваешь тех, до кого кукушка не дотянется. Я и Марков работаем остальных. Сигнал — уничтожение пулеметчика. Как закончишь своих, идешь к броне и валишь водилу». «Понял вас, Феникс». Когда бронетранспортер повернул в сторону, объезжая колодец, он скрылся из вида от немцев в поле. Как всегда, выстрела из ВСС слышно не было, но пулеметчик дернулся и завалился, получив пулю в шею чуть ниже каски. Я чуть привстал, стал вылавливать спины немцев в камуфляжных куртках. Получилось сделать 3 выстрела, прежде чем остальные что-то поняли. Первым их действием, как опытных бойцов, было сразу уйти из сектора обстрела, но времени им не хватило. Рядом закашлял автомат Маркова, еще 2 тела легло рядом. В общем, с нашей стороны было 4-0. В этот момент из-за плетня выскочил Воропаев, подбежал к бронетранспортеру и в открытые задние двери выпустил несколько очередей, добив водителя. Бронетранспортер, уча двигателем, ткнулся в забор и замер. Тут же подбежал Вяткин с бойцами, и они стали оттаскивать тела немцев с улицы. Надо было срочно выиграть время и уходить из села. «Вяткин, найдите из бойцов, кто сможет управлять бронетранспортером, и разворачивайте его в сторону немцев. Продумайте пути отступления. Подготовьте пулемет для ведения огня. На всякий случай нацепите на себя каску и немецкие шмотки, чтобы был эффект неожиданности. Лишние 3-4 секунды дадут возможность положить дополнительно 5-6 немцев. Пусть ваш артист нормально оденется, выйдет на околицу и тора помашет тем идиотам, которые топают по полю. Если повезет, подманим их поближе. А мы тут их приголубим. Чем они сейчас сильнее по носу получат, тем осторожнее потом будут нас ловить. И еще, Вяткин, распорядись, чтобы притащили того предателя и положили где-нибудь рядом. Мне надо, чтобы он услышал, как я вас буду инструктировать насчет дальнейшего пути, а потом смог убежать к немцам. Так что свяжи его полегче, пусть сам развяжется и убежит.